которые держала в руках его немолодая, изрядно надоевшая сотрудница Сюзанна. Легко вообразить, какой эмоциональный шок должен был испытать наш профессор. Сюзанна велела ему сесть на кровать и выслушать ее. Она призналась, что любит его много лет, что не надеется на мгновенную взаимность, что готова ждать долго-долго, ждать и мечтать. Но, к сожалению, биологические часы остановить невозможно. Ребенок от него ей нужен сейчас. Поэтому ему ничего не остается, как выполнить ее распоряжение. А. Раздеться. Б. Лечь в кровать на спину. В. Приковать одну руку к спинке кровати наручниками. У нее было припасено несколько пар. Вторую руку она защелкнет сама. Надеясь на его благоразумие, ноги оставит свободными. Пока. Зная решительный нрав этой дамы, Рауль счел за лучшее подчиниться. Он сделал все, как она велела. Сюзанне уже казалось, что она близка к осуществлению своей мечты. Она разделась и приблизилась к прикованному объекту своей любви. Легла с ним рядом. Теперь она могла положить пистолет на тумбочку и ласкать свою добычу обеими руками. Увы, ее ласки не смогли произвести желаемого эффекта. Третий необходимый участник решительно отказывался внести свою лепту в зачатие ребенка. Ему было наплевать, что этот ребенок имел шансы вырасти величайшим знатоком французской литературы. У него были свои представления, свой вкус, свои пристрастия. Раулю оставалось бы только виновато разводить руками, если бы руки его и так не были разведены в стороны и закреплены при помощи наручников. Немного оправившись от страха, он стал уверять Сюзанну, что дело поправимо, что если она освободит его и позволит ему одеться, они смогут погулять, пообедать в ресторане, и тогда, он уверен, ему удастся пойти навстречу ее желаниям. Что сила ее чувства произвела на него огромное впечатление, и в нормальной обстановке он будет не прочь выйти за рамки строгого соблюдения супружеской верности. Бедной Сюзанне ничего не оставалось, как уцепиться за протянутую им ниточку надежды. Она позволила Раулю одеться, и они вместе вышли из номера. Их легко было принять за обычную парочку влюбленных. Посторонний наблюдатель ни за что не догадался бы, что рука женщины в кармане сжимает пистолет. За обедом Рауль говорил ей нежные слова, цитировал Рембо и Малларме, вслух мечтал о совместной поездке в Париж, и Сюзанна расслабилась. По окончании обеда она позволила ему удалиться ненадолго в туалет, а сама уселась ждать у выходных дверей. Но наш знаток французской литературы был начитан также и в детективных романах, из которых он знал, что ресторанная кухня обычно имеет отдельный выход на улицу, через который он и догадался удрать. Сюзанна напрасно ждала его на своем посту. Вынуждена была уехать домой. И вечером того же дня к ней явились полицейские. Надели на нее наручники всерьез, без всяких игривых намерений. Ее судили за незаконное хранение оружия, за похищение и попытку изнасилования. Не помню, сколько она получила, но и на суде, и в тюрьме она продолжала говорить о своей любви. Она заявляла, что будет ждать, и уверена, что пожар ее чувства рано или поздно зажжет ответный огонек в Рауле. Позвольте же мне закончить этот рассказ небольшим отступлением о власти пистолета. Да, власть пистолета велика, почти безгранична. Под дулом пистолета человека можно заставить отдать кошелек, предать друга, прыгнуть с крыши дома, Пистолет может заставить вас запеть или замолчать, покинуть родной дом или броситься в смертельную схватку, залезть на неприступный утес или кинуться в ледяной океан, терпеть побои или совершать преступление. И как отрадно узнать, что все же пистолет не всесилен, что есть граница, есть предел. Есть что-то в нас, что не подчинится даже смертельной угрозе, таящейся в нацеленном на нас дуле. Так поднимем же тост —